Глава 16. Удрал Сергей Жучирин в Англию в середине снежения, что соответствует самому началу европейского марта. После коротких приключений Сережа предстал перед английской разведкой и все-все о себе рассказывал. Вскоре прозвучало имя Андрея Пермякова. Господин Жучирин от этого шпиона получал важнейшие данные, и к тому же шпион в Европе прокручивал для него выгодные комбинации. Королевская разведка участвовала в европейской службе специального информирования. Любят в Европе длинные заковыристые названия. В общем, смогли леди и джентльмены посмотреть досье господина Пермякова. Разумеется, русский был магом, даже боярином. Родом из Ростова, там престарелые родители и младший брат, который заправляет хозяйством по доверенности. Внимание! Очень редкое явление, когда братья маги. Андрей Пермяков проживает в Германии легально, по виду на жительство, с 1936 года. Известен как Андре Крейц, занимается психоанализом и спекуляциями. В порочащих связях не замечен, все о нем отзываются положительно. Всегда поможет соотечественникам, часто его даже не благодарят. Подозревается в шпионаже, проводятся разъяснительные беседы, находится под постоянным наблюдением. По данным Жучирина, завербован в 1938 году Московской епархией от имени разведки русских. Впрочем, черт его знает, епархии похожи на разведку. Не в том соль. Этот боярин открыто 5 лет живет в Берлине, чем там только не занимается, и всего лишь подозревается в шпионаже. У немцев данных для высылки нет. Хотя у самих немцев не спросишь, что они собрали на Пермякова. Их национальная разведка относится к охране объектов особой важности. Финансирование же как-то нужно протащить через Рейхстаг, а официально у них никакой разведки нет. Может этот перец оказаться двойным агентом? Запросто. Но точно не действовал против Британии. Там он время от времени проявляет лишь коммерческие интересы. Парень занимается деньгами, явно их любит, и на этом нужно его вербовать. Так что херр Крейц не удивился, когда приличный господин на кушетке заговорил с ним по-английски. Назвался он Диком Мерфи и предложил вполне разумные вещи. Сергей Жучирин рекомендовал Андрея друзьям Дика как знающего специалиста по рынкам Европы. Херр Крейц в качестве предварительного условия любых переговоров назвал разговор с Сергеем. Вначале он настаивал на личной встрече, но Дик смог его убедить, что господину Жучирину после всего не покинуть Англию. Одного его слова европейской разведке хватит, чтобы херра Крейца немедленно выслали из Германии. И самому херу лучше не дергаться. Он интересен королевской разведке лишь на своем месте. Андрей заявил, что никого не боится и готов хоть сию минуту уехать на родину, но все-таки согласился на телефонный разговор. Его номер, конечно, прослушивался, и мистер Мерфи организовал беседу посредством чистого аппарата, который добыла британская разведка у честных немцев за долю малую. На той же конспиративной квартире, после регулярных созвонов с Сергеем и расспросов того о здоровье и настроении, боярин Пермяков обсуждал с мистером Мерфи детали сотрудничества. Разумеется, начали с финансов. Андрей советовал на счета каких немецких фирм перевести свои фунты. И Дик говорил, куда потом отправлять марки. Обороты нарастали, спекуляции давали отличные доходы. Пермяков однажды поделился с Мерфи, что не верит любым бумажкам. Свои капиталы он в Европе превращает в ресурсы и отправляет брату на хранение в Гордарику. Там выгодные безналоговые условия, товары постоянно дорожают и так даже надежнее, чем покупать чеки фондов, обеспеченные боярской землей. Самой же землей все-таки владеют фонды, а тут настоящие вещи, которые можно потрогать руками. Дик выразил осторожную заинтересованность, но они вообще-то цивилизованные люди, верят бумажкам и их деньгам пока при них. Вот если бы херр Крейц поделился сведениями, которые посылаются в Москву. Андрей давно был готов к такому повороту и, сделав серьезную харю, значительно кивнул. Англичане захотели почитать отчеты группы Штанмайера, что едят одни бараны, сгодится и для других. Не подставляя своих доблестных разведчиков, кто добывал настоящие данные по экономике Германии, Господин Пермяков, тупо для объему, специально для мистера Мёрфи, составлял компиляцию настроений, что получал от разных психов на кушетке. В Лондоне были очень довольны. Не зная Дитриха, там зачитывались его творениями, прям как его Мари. Фунты потекли к Андрею. Но, в конце концов, он же прав, так выгоднее и надежнее даже чеков под землю. И куда он денется с подводной лодки? Его положение в руках королевской разведки. Ему не удрать даже к брату. Сергей и тот, посоветовавшись с мистером Джонсоном, продал 2/3 их бумаг и вложился, благо регулярно говорил с Пермяковым. Начался и кончился июнь, за ним прошел июль 1941 года. Польша торговалась с Европейским Союзом, а джентльмены и леди переводили деньги на счета немецких фирм. Много денег. Не представляли себе эти люди войны Европейского Союза с Британией. И руководство до поры не просвещало даже разведку. Все же равно в нужный час все исполнили приказы. Закончился август, и 1 сентября 1941 года побледневший Сергей Жучирин, как никогда ранее, слушал в такси радиопередачу. Он как раз ехал на конспиративную встречу, где многие достойные джентльмены и леди спросят его, чем он собирается все возвращать. Херр Крейтс читал утреннюю газету, пил кофе и представлял, как еще ночью арестовали Дика Мёрфи и других британцев. Сейчас они корчатся на первых допросах, а боярин Пермяков тепло вспоминает младшего брата. Даже родители их не различали. И такие непохожие внутренне. Малой Митя ко всему делу подходит основательнее. Вот родился на полчаса позже. Боярином стал Андрей, зато Митя, как и должно случиться, управляет хозяйством. Серьезного, честного Митяя такому шебутному братцу не просто было понять в молодости. Младший любил повторять поговорку, что нужно долго трудиться на репутацию, чтобы она когда-нибудь принесла отдачу. Для молодого Андрея поговорка оставалась словами. Правда, и сейчас для повзрослевшего и мудренного Андрея слишком долго, тупо не по карману. Он сам у себя покупал и себе же продавал дороже, а разница шла в Британию. Пока чуть все не спустил, а то ж Москва сильно урезала финансирование. Зато англичане стали ему доверять. «На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош». Еще леди и джентльмены не верили в войну с Европой. И они скрежещут зубами на допросах или елозят напильником по зубкам господина Жучирина, так и надо предателю. А их деньги в товарах под строгим надзором Мити. Ну и себя оставил на развод. Теперь нужно посмотреть, кто в Европе не верит в войну с Гордарикой. Только не нужно думать, что все англичане не представляли себе войну с Европой. Большинству их абсолютно на все наплевать. Они просто выполняли приказы. А у меньшинства, у тех, кто приказы отдает, просто такая природа. В Европе перевели их любимые слова так: «Прав тот, кто стреляет первым». Это слишком длинно для англичан. Они говорят «прав первый выстрел». У нас много позже джентльмены придумали право первого выстрела. Типа оно есть только у джентльменов. «Коли ты джентльмен, можно стрелять первым. Все равно джентльмены хорошие». Они не учитывают появление не джентльменов, кто согласен быть плохими. Но автора опять понесло в сторону, и предки джентльменов вообще не заморачивались. Просто прав первый выстрел. Другого трудно ждать от пиратов, работорговцев и бандитов. А в магическом мире джентльмены были те же, просто меньше им везло, и золото труднее доставалось. Сэры внимательно прочитали отчет Дитриха и много других отчетов, и пришли к выводу, что эти европейцы хотят их выставить на деньги. Или поставить перед фактом и колотить понты. Не, сэры читали отчеты полностью. Там вроде говорится, что Европа будет воевать всерьез. Пф, Европа? Да Британия же на островах. Как они смогут против нее воевать? Это очень дорого, а европейцы известны сквалыги. Поэтому все понты. И вообще, значительная часть сэров считала, что священный долг европейцев – это загнать в резервации русских, которые даже не европейцы. А те европейцы, что останутся после войны с русскими, уже будут покорены англосаксами. Обязательно будут покорены. Так сам англосаксонский бог сказал. И тут европейцы пытаются загибать пальцы. Давно в них не стреляли, так они придумали конкуренцию. Значит, опять нужно пострелять. Польшу уже не спасти. Немцы взялись за нее серьезно. Да фиг с ней. Дело поляков просто воевать подольше. А пока не захватить ли нам Гибралтар? Националистов победили, а свободные испанцы, по идее, не готовы к обороне. Но кто во всем свете туда полезет? Одна Византия могла в позапрошлом веке, но тогда у нее не было авиации и авианосцев. И внезапный удар просто неотразим. Крепость захвачена, открыт путь в Средиземное море. Срочно укрепим Гибралтар зенитками и авиацией, обновим крепостную артиллерию. Но можно ведь и не успеть. Рядом французский флот. И вдруг обнаружилось, что французы не собирались воевать с англичанами. Они вообще не собирались воевать. Так, рядом постоять, отвернувшись. На крайний случай открыть огонь за горизонт. Французская эскадра в Танжере при приближении британцев взорвала свои корабли. В других случаях, когда начальство все-таки вытолкало французов в море для перехода куда-то там, франки позволили себя британцам торпедировать. Французский флот за первую неделю прекратил существование. Английские сэры, ухмыляясь в усы, ждали от немцев предложений. Но германцы, раз начав действовать по какому-то плану, просто не умеют сворачивать, пока не свалятся без сил перед реально непреодолимой преградой. Англию таковой тевтонский дух точно не считал, и сил еще хватало. Германия внезапно обнаружила, что переоценила надежность своего союза и совершенно напрасно положилась на французов. Однако не завоевывать же Европу заново. Пришлось тратить время для укрепления того, что имелось в наличии. Усилить в массах пропаганду, поработать с кадрами, расширить полномочия. А я тем временем получил права. С первого раза вот. Все со мной поехали и очень за меня переживали, особенно Мелания. Катя держала Свету и иногда показывала ей папу. Вечером в честь такого дела устроили торжественный ужин. Ну и мой день рождения заодно отпраздновали. В виде десерта ели большой торт с 18 свечками. Их по традиции сначала зажгли, а потом попросили задуть. Тут я больше старался не сдуть крем с тортика. Не хотелось пугать Свету у мамы на ручках, потому дул очень осторожно. За тортом завязалась общая беседа. Говорили в основном о войне, когда Гардарика в нее влезет и кто что будет делать. Большинство сходилось на том, что добрые европейцы не позволят Гардарике посидеть спокойно. Сами обязательно на нас попрут. В них, бедных, перезрел восточный вопрос. Воздержались двое. Мелания вздыхала, крестилась и повторяла, что все в руках Божьих. А Светка еще не умела говорить, только таращилась на всех и что-то свое восклицала. «А кто куда отправится, для меня решается проще всего. Я человек военный, мне думать не положено. Пусть вон командование думает, мне следует всего лишь исполнить его приказ». Авдей и Мухаммед сказали, что на время войны военным боярам охрана не положена, и охранники тоже военно обязанные, хотя и в армии не служили. Но война ведь ожидается всеобщей, все мужики пойдут рано или поздно. Вот воины рыси тоже выполнят приказ. Просто надеются, что отдавать его будут всему тотемному клану. Клава с Надей поведали, что военно обязанными не считаются, и они уже получили приказ клана быть вместе с Катей. Катерина же на это ответила, что их со Светой дело папу ждать, а она и в Москве найдет службу. Я пристально на нее смотрел, когда она говорила. Мне невозможно соврать. И Катя говорила правду. Она еще ласково улыбнулась, и я смущенно отвел глаза. Для перемены темы. Но раз все равно говорим о Европе. Вот спросил, как дела с амулетом в виде черепа, а то давно его Катя забрала, и ни ответа, ни привета. Катя посмотрела еще ласковей и сказала: «Да я просто не хотела говорить. Права я, плохая эта штучка. Священники забрали от греха». Посидели, короче, за столом, а так почти и вспомнить нечего. Тренировки и учебы уже, наверное, всем надоели, вспоминать близость с Катей неприлично. Пролетели последние деньки каникул, и мы поехали в корпус. Водителю пока дал свою сумку, пересадил его на заднее сиденье и рулил самостоятельно. Смешной парень смутился. С одной стороны, он не может вот так запросто лишаться рабочего места и никак мое вождение не комментировать. А с другой, я все-таки боярин. Вот и положен боярину водитель, и будет он водителем. А пока сказал ему посидеть молча. Ну, бронированная «Волга» ведет себя почти как грузовичок. Реагирует с большой задержкой, хоть и двигатель усиленный. Но я быстро с ней освоился. Мухаммед сказал только, чтобы я пристегнулся и включил кондиционер, а то окна нельзя открывать. А дальше непристегнутый молчал всю дорогу. Правил не нарушал, почти не дергался. Не столь элегантно, но доехали до корпуса за то же время. Снизив скорость, заезжая на парковку для посторонних, и на нашу удачу как раз передо мной покинул удобное место «Москвич». Заезжаю на его место, и, соответственно, перевожу рычаг скоростей в нейтральное положение. Если что, у нашей «Волги» аж 8 скоростей. Вот включаю нейтралку, ставлю на ручник и отстегиваю ремень безопасности. А водитель, тоже в фуражке и с моей сумкой, в это время открывает дверь за мной. Мухаммед зачем-то хватает меня за шкирку. Послышался грохот выстрелов. Приоткрылись двери справа. Мухаммед и Авдей вываливаются из салона в щели, а Мухаммед еще успевает уложить меня на свое сиденье. Падаю на бок. В поле зрения паренька, изрешеченного пулями, сменяют концентрические разводы от пуль на стекле. Борт словно рубит топорами. Лежу себе, на стекло любуюсь и думаю о своей смешной жизни. Водителя точно убили. Надо будет помочь семье парня. И нового где-то искать. Ведь там у машины должен лежать я. Сегодня мне невероятно повезло сесть на место шофера. Вот пусть и дальше враги головы ломают, где я нахожусь. А больше я ничего не могу. Только лежать, ждать, когда это кончится, и думать. У меня ведь даже ножика рыси нет. Не положено кадету в корпусе оружие. А ну как противник рискнет подойти к «Волге»? Нет, не рискнет уже вылезти под выстрелы Авдея Мухаммеда, если только он не подстраховался из машины справа. Не, зачем усложнять? Занять заранее место для двух машин еще можно, но три тачки в час пик уже перебор. Лучшая страховка врага — скорость. Расстрелять меня и по газам. Охранники, конечно, предполагают опасность из машины справа, поэтому и выпали в щелки сразу на асфальт. Убедились в безопасности и стреляют врагу по колесам. Кстати, или я очень быстро думаю, или противники все-таки увлеклись. Ага, стрельба резко стихла. Противник пытается уйти, а колеса на дисках справа точно пробиты. И выбежали уже из КПП ребята с винтовками. Во, снова стрельба из военных образцов. Уж их-то выстрелы я ни с чем не спутаю. «Вставай!» — раздался голос Авдея. Я выхожу из правой двери и поверх своего капота оглядываюсь. Лада противников далеко не уехала, стоит уже прошитая по нескольку раз из 5 винтовок. Военный осторожно подходит сбоку и сзади, открывает дверцу. Вываливается тело в сером костюме с дисковым автоматом. Против брони «Волги» даже в упор никакого толка. Впрочем, водитель выйти из машины успел. Подхожу к нему, поднимаю сумку за ручки. Ну, елки, прострелили в нескольких местах и в крови. Домашку за все лето придется переписывать. Вот козлы. С грустным вздохом оборачиваюсь к рысям. Ждите следствия, парни уже позвонили с КПП. А я учиться. «Удачи», — сказал Мухаммед без выражения. Я кивнул и направился к пропускному пункту. Начинался учебный год с политинформации, потому лично я сначала побежал в казарму, схватил спортивную сумку и бегом в спортзал. Степан Андреевич опозданий не жалует. Еще не любит он свежего воздуха и посторонних глаз, вот и занятия проводит в зале. Поздоровались, словно вчера расстались, и Степан Андреевич принялся меня гонять. Все-таки чувствовалось, что кое-что получилось, пройдена некая черта. Наставник стал серьезнее и жестче. По его мнению, я за лето разболтался и должен быстро собраться, а то таким раздолбаем нечего делать в Европе. Дальше физкультура. Сухо поздоровался с ребятами. Это не я виноват, просто сами кадеты стали строже. Война ведь уже началась. Я смотрел в их суровые лица и немного раздражался. Ага, до этого все не считается. Вот вышли мы на взрослые полосы препятствий Они для нас уже не новость. Проходили и не однажды. А когда? Да на практике. Каждая сотая мина боевая. Им еще не война? Прав все-таки ректор, что война навсегда. Хорошо, хоть сейчас она началась для некоторых. В обед меня вызвали в ректорат. При Григории Васильевиче я рассказал об утреннем происшествии знакомому уже оперу Дмитрию Быстрову. Хоть в деле и фигурирует боярин, нападение Думы не касается, и расследует его полиция, а Дима как раз занимается важными делами. Взял он с меня показания под роспись, сказал, что они не противоречат словам Авдея и Мухаммеда. Горько попенял, что врагов для допроса нет, даже раненых. Пообещал еще заехать с фото злодеев, когда будут готовы, и ушел. Авдей и Мухаммед ждали меня в приемной. Их все время до обеда мурыжила полиция. Так они хотят мне сказать, чтобы я хотя бы месяц посидел в корпусе, просто ради безопасности. Тут за меня отвечает ректор и сам князь Москвы, а они пока заменят автомашины. Кроме побитой пулями, мне точно следует заменить вторую «Волгу» на бронированную. Еще нужно поискать нового водителя, а лучше двух или трех, чтобы с запасом. И Наде не рисковать лишний раз. А Кате они все объяснят. Я с доводами согласился, мужиков отпустил, а сам пошел доедать обед и учиться дальше. Ничего вроде особенного. Почти все как всегда. Но стали преподаватели строже, даже англичанка. Плацам первый месяц не наказывали, но я все равно мог отвести близнецам только час. Второй час переписывал свежие тетради самостоятельную работу из простреленных и заляпанных кровью. Этим, по идее, можно заняться и после ужина, но ведь задавать стали больше и труднее. Учеба только на первый взгляд без изменений. На физкультуре задачки стали обязательными. Теперь, если не решишь за время спарринга или прохождения полосы, ставят не зачет. И задачки не просто на счет, с обязательным подвохом. Даже не в том дело, что программа постоянно усложняется. Так и должно быть. Кадеты ведь тоже растут, крепнут. Соль в том, что меняется отношение к предметам. Раньше мне хватало отличных оценок и немножко предполагать, к чему все движется. Теперь же... Вот прошли две недели, и Степан Андреевич сказал, что пока с него хватит. Он передал мне основы и дальше начнет готовить меня против себя. Не то, что он против того, чтобы я его превзошел, но этичнее мне развиваться самому. А с понедельника вместо политинформации меня в классе истории ждет Петр Васильевич. До индивидуальных занятий я честно не понимал, отчего целый капитан, боевой офицер, читает этот мирный предмет. Да если увидите его в гражданском костюме, ни за что не подумайте, что этот высокий человек с военной выправкой, сажень в плеча, грудь колесом, проницательные серые глаза, преподает кадетам историю. Начал он разговор с природы. Спросил, что мне представляется. Я ответил, что лес. И он про лес начал читать стихи, былины и прочие тексты. Мы шли по воображаемому древнему лесу на охоту или сбежали из села от степняков. Потом на болоте добывали тяжелый песок или пришли в лес с топорами за деревом. А вот мы просто туристы, идем по маршруту. Но пришла война, и мы вышли тропой разведчика. Но ведь это один и тот же лес. Часто буквально. Деревья живут очень долго. А меняется к нему отношение. Причем мы его не формируем, а словно подгружаем откуда-то. Вот всем, что содержится в этом нечто, и как им управлять, занимался Петр Васильевич. Он честно предупреждает. «Это знание может погубить и тебя. Тут главное себе не врать. Отношение к происходящему бывает очень разным, и можно себя убедить, что вот это и есть твоя победа. Только полная честность с тобой позволит понять свои цели, выявить еще только потенциального врага и внушить ему нужные образы. В идеале он сам поверит, что уже тебя победил. Этому страшному оружию тысячи лет». Вначале было слово. И началась война. Она не прекращается никогда. Ее постоянно ведут против Гордарики и ее жителей, даже те, кто считает себя друзьями. Ее спокойно увидят лишь некоторые маги, но мне нечем тут гордиться. Быть таким магом – проклятие. Испытывая любую эмоцию, ты приучаешься оценивать ее со стороны и со временем становишься циником. Хотя это мне только предстоит, и Петр Васильевич от души желает мне стать старым циником. Но до этой счастливой поры еще нужно дожить, и мы разбираем историю. Как конкретные события воспринимались участниками, что думали очевидцы, какие возникали версии у их потомков, да какая из них восторжествовала. И кому все это выгодно? Блин, чувствую, что до старости так не дотяну, стану циником гораздо раньше. После уроков историка появляется другое отношение к кадетам, учителям и разным предметам. Все по-старому, как всегда, просто учишься видеть и кое-что понимать. Например, я избегал воздействовать магией на учителей и инструкторов после занятий у Дементия Архиповича. Это может нести опасность. После уроков Степана Андреевича я совсем забыл про инструкторов и учителей и стал избегать воздействовать на кадетов. Все же можно упростить и сократить. А теперь мне неприятно применять магию даже против кадетов. У меня для этого должны быть настоящие основания, и своих я отныне предупреждаю. Просто чтобы оставаться честным с собой. Особенно стало интересно почитать в четверг вечером родной московский еженедельник. В иной статейке информации нет совсем, зато находится отношение автора, отдельное отношение к автору редакции и отношение газеты к данной теме. Полезный навык. Учусь отжимать любой текст досуха. Вот, собственно, события без идеологии, что произошли в мире за месяц моей учебы. Польша обращалась к Гордарике за помощью. Вообще просили войск, но умоляли дать хоть что-нибудь. Даже среди бояр нашлись граждане, кто призывал спасти ее, несмотря ни на что. Однако целиком Советы и Дума княжеств напомнили полякам, кого они называли животными. Ах, не все поляки виноваты. Виновные повешены? Нет? Разговор окончен. Всякое сообщение с Польшей остановлено, средства у поляков в банках конфискованы, граждане интернируются. Принимаются заявки от уже приехавших поляков на переселение, но лишь на общих основаниях. Первое условие – письменный отказ от польского гражданства. А прочим гражданам Польши к границе с Гордарикой лучше не приближаться. Совет обороны развернул новые дивизии пограничной охраны и приказал без разговоров сразу же стрелять в нарушителей. Можно из пулеметов. Решение приняли с первых дней войны, а то бы у нас привалили миллионы беженцев. Польша продержалась месяц и почти две недели. Немцы отчитались о полном ее захвате, когда я собрался домой. Как раз первыши приняли присягу, возобновили наказание строевой и по домам стали отпускать 90% кадетов. Британцы вывезли польское правительство к себе через территорию Гордарики, иначе просто не проехать. Для этих поляков было сделано единственное исключение, снисходя к просьбе Британии. На прочие английские просьбы о разных эмбарго против Европейского Союза и о международной поддержке Гордарика никак не отреагировала, чтобы гордых британцев вслух не посылать. Однако и без запретов цены для ЕС полезли вверх. Гордарика же не участвовала в Первой мировой бойне. С элеваторами, например, был порядок. Да последний год строят как не в себя. Плюс к тому подрос внутренний спрос. И нужно кое-кого поддержать на южных границах, а то стабильность там дороже зерна. Кстати, само зерно давали совсем недаром. Немцы от этих дел озверели, или раньше только притворялись, начали в Европейском Союзе свою политику. До этого никто и не знал, кто в Британии премьер. А теперь вся Европа в курсе, что мистер Черч – редкая скотина и вообще мразь. Повторяют это при каждом выступлении канцлер Германии Шульце, премьер Франции Сотелье, лидер Италии Муссолини и премьер Испании Болель. Даже не знаю, кто прикольнее – аналог Дучи или испанец, который их бин Болель. Премьеров и президентов прочих Чехии не запоминал, да и оно и не важно. Немцы оккупировали союзный парламент и поставили вопрос об обязательности решений Европейского Союза и о принятии он их простым большинством. Будут принимать, когда я поеду домой, и можно не сомневаться, что примут. Лидеров Европы часто упоминают в британской прессе, и надо ли говорить, что там все козлы и мрази. На всякий случай скажу, что премьер Британии Черч только так их и характеризует. На этом основании англичане хотели выбить Европейский Союз из Индии и полностью захватить страну. Пока добились только восстания по всей Индии. Индусы, кажется, подумали, что это хороший повод выкинуть всех европейцев без разбору. А интересно, есть тут Ганди с его движением без движения? Гораздо больших успехов добились англичане в Египте, на Ближнем Востоке и на севере Африки. В некоторых старых провинциях Византии только они содержали войска и поддерживали местные режимы. Где-то встречались французские гарнизоны, но они все быстро сдались британцам. Только в Ливии британская коса нашла на итальянский камень. Слишком много итальянцев за эти пески сражались, чтобы вот так отдать какой-то Англии. Для поддержки союзников немцы посылают экспедиционный корпус во главе с генералом Роммелем и надеются за месяц-два захватить Суэц. Нет, ну просто ведь невозможно читать все это без отношения. Допустим, плевать мне на весь мир, включая Британию, Индию, Европу и кто там еще копошится. Если что, нормальная позиция обычного гражданина Гордарики. Но я маг и боярин. Если отношения нет, его следует выработать. Интересно, как работает психика. Читать, что страдают миллионы, мне скучно. А если сравнить? Допустим, прочитаю я, что вся Европа нахрен вымерла. И чтоб такого не случилось, нужно, чтобы кто-то из моих близких просто ненадолго заболел. Исключая Светочку. Блин, а ведь пока я тут учусь, она реально может заболеть. Месяц ее уже не видел. Болит у малышки животик. Она плачет и даже не может сказать. Сука, нафига я это сейчас подумал? Как теперь дотянуть до субботы?